тебе надо. Всю жизнь мне говорят, тебе надо. Сколько себя помню, тебе надо. Тебе надо жениться. Зачем? Посмотри, в чем ты ходишь. Так я пойду в ателье, ради этого в ЗАГС. А что у тебя на голове? Хорошо, к парикмахеру, при чем тут жениться? Тебе надо, ты желтушного цвета. Так я выпью витамин. И дома у тебя свинарник, приберусь. А твоя язва? Вылечу. А клопы? Выведу. Что ни говори, но жениться надо. Для чего? Надо, надо. Хорошо, женюсь. На ком? Ну, хотя бы на этой. Присмотрись, тебе с ней иметь детей, оно тебе надо? Ладно, тогда на той. А ты ее маму видел? Это же танкер. Оно тебе надо? Оно мне вообще не надо. Видишь, какой ты психованный? Тебе надо срочно жениться. Женился. Тебе надо детей. Мне надо? Да, дети — это счастье. Хорошо, вот вам раз. Молодец. Вот вам два. Молодец. Вот вам три. Оно тебе надо? Ведь я молодец. Ты поц. Что им от меня надо? Я все делал, как они хотели, даже лучше. Роди, построй, посади. Я рожал, строил и сажал. Что ты нарожал? Их же надо кормить. Они ж сведут тебя с ума. Ну вы ж говорили. А этот дом? Он же тебя доконает. Ну вы же... И скажи, ты что, Мичурин? Кто за этим садом будет ухаживать? Тебя ж здесь похоронят. Хорошо, сказал я, сбитый с толку. Я брошу и начну сначала. Оно тебе надо? Но я же все испортил. Все-таки ты поц. Я разнервничался и ушел. Тебе надо вернуться. Зачем? Ради детей. Но они же сведут меня с ума. Зато у тебя есть дом. Он же меня доконает. И сад. Но меня ж там похоронят. Надо, надо вернуться. Да для чего? Чтобы умереть счастливым.